Глава 5. Крысик Кристофер был самой храброй крысой на свете. В мохнатой лощинке все так говорили. Из книги «Приключения мистера Зайки». В туннеле за несколько улиц оттуда Гуталин висел на четырех веревках, прикрепленных к его сбруе из поясов и ремней. Веревки в свой черед были привязаны к палке, что на манер качелей балансировала на спине у одной очень толстой крысы. Две крысы сидели на другом ее конце, а еще несколько направляли стрелу в нужную сторону. Гуталин висел над самыми зубьями огромного стального капкана, перегородившего собою весь туннель. Крыс пискнул, подавая сигнал остановиться. Палка слегка вибрировала под его тяжестью. «Я точно над сыром», — сообщил Гуталин. «Пахнет, как Ланкорблю, высший сорт. Сыр не тронут и лежит тут довольно давно. Сдвиньте меня примерно на две лапы». Единица измерения у крыс равна примерно 1 дюйму, 2,54 сантиметра. Палка качнулась вверх-вниз. Гуталин продвинулся чуть вперед. «Осторожно, сэр!» — пискнул один из крысят помоложе из толпы, заполонивший туннель позади капканного взвода. Хмыкнув, Гуталин поглядел сверху вниз на зубья, торчащие в каком-нибудь дюйме от его носа, и вытащил из одной из портупей деревянную плашку с наклеенным на конце осколком зеркала. «Свечу чуть сдвиньте вон туда!» — скомандовал он. «Так...» «Так, хорошо. А теперь посмотрим». Гуталин просунул зеркальце между зубьев капкана и осторожно повращал им туда-сюда. «Ага, так я и думал. Зубастик Претла и Джонсона. Он самый. Одна из старых моделей номер 3, но с дополнительным фиксатором. Далеко продвинулись, нечего сказать. Окей, эти модели нам знакомы, так?» «Сыр к чаю, парни!» Наблюдатели нервно захихикали, и тут раздался одинокий голос. «Да это ж совсем просто!» «Кто это сказал?» — резко вскинулся Гуталин. Воцарилась гробовая тишина. Гуталин, вытянув шею, оглянулся назад. Молодые крысы опасливо расступились в разные стороны, и в образовавшемся коридоре осталась стоять одна единственная, очень одинокая крыска. «А, питательная!» — обронил Гуталин, снова оборачиваясь к спусковому механизму капкана. «Совсем просто, говоришь? Рад слышать. Тогда покажи нам, как это делается». «Когда я сказала просто», — залепетала питательная. «Ну, то есть в рассоле объяснял мне, как это делается на капкане-тренажёре. Так вот, он сказал...» «Нечего скромничать», — оборвал ее Гуталин. Глаза его лукаво поблескивали. «Все уже подготовлено, а я просто понаблюдаю. Идет? Влезай в подвеску и давай, обезвреживай». «Но... теперь я припоминаю. Когда в рассоле нам все растолковывал, мне было очень плохо видно и...» «Я вот что скажу», предложил Гуталин. «Капканом займусь я. Идет. Питательная облегченно выдохнула. «А ты будешь диктовать мне, что делать», добавил Гуталин. Судя по ее виду, питательная была уже готова в спешном порядке вернуться в ряды легкого гадства. «Вот и отлично», похвалил Гуталин. Он аккуратно убрал зеркальце, вытащил из-за пояса металлический прут и осторожно потыкал им в капкан. Металл звякнул о металл. Питательная содрогнулась. «Так, на чем я остановился? Ах, да! Вот у нас рычаг спуска, вот пружинка и вот фиксатор. Что я должен сделать теперь, мисс Питательная?» Неуверенно забормотала крыска. «Тут уже что-то поскрипывает, мисс Питательная», сообщил Гуталин из недр капкана. «Надо заклинить такую штуковину», — «Какую именно штуковину, мисс Питательная?» «Не торопитесь. Подумайте хорошенько. Упс, эта металлическая деталь уже вибрирует. Но я никоим образом не хочу вас торопить». «Надо заклинить... штуковину. Такую штуковину...» Питательная лихорадочно завращала глазами. «Может быть, вот эту здоровенную защёлку? Тьфу ты, твою ж мать!» Питательная рухнула в обморок. А Гуталин выскользнул из подвески и спрыгнул на капкан. «Готово!» — заверил он. «Я его намертво заблокировал. Теперь уж не сработает. А ну-ка, ребята, оттащите его с дороги в сторонку!» Крыс в развалку вернулся к взводу и бросил кусочек заплесневелого сыра на подрагивающее брюшко питательной. «Видите ли, в работе с капканами важна предельная точность. Либо вы точны, либо вы мертвы. Второй мыши достается сыр». Гуталин принюхался. «Что ж, если сюда забредет человек, он сразу поймет. Теперь тут точно есть крысы». Остальные практиканты засмеялись тем нервным, вымученным смехом, каким смеются, когда внимание учителя, по счастью, привлёк кто-то другой, а не ты. А Гуталин между тем развернул клочок бумаги. Он был крысой действия, и мысль о том, что целый мир можно свести к крохотным значкам, его немного тревожила. Но он понимал, насколько это полезно. Когда он рисовал в картинках план туннеля, бумага все помнила. Бумагу не сбивали с толку новые запахи. Другие крысы, если только они умели читать, видели в своих головах то же самое, что написавший повидал наяву. Гуталин изобрел карты, то есть рисунок мира. «Потрясающая штука эта новая технология», — похвалил он. «Итак, вот тут отмечена отрава, в двух тоннелях позади нас. В рассоле ты принял меры?» «Закопал и сверху нагадил!» — четко отрапортовал в рассоле заместитель Гуталина. «Это был яд номер два, серого цвета!» «Молодчина, крыса!» — похвалил Гуталин. «А ну, пакость та еще! Там повсюду вокруг валялись дохлые кикики!» «Вот уж не удивлюсь! От этой дряни противоядия нет!» «Еще мы нашли лотки с номером один и номером три!» — сообщил в рассоле. «Очень много лотков!» «Отравление ядом номер один можно пережить, если вести себя с умом», — промолвил Гуталин. «Помните об этом, вы все. А если вас угораздит сожрать номер три, у нас есть средство, способное поставить вас на ноги. Ну, то есть, в конце концов, вы оклемаетесь. Но день-другой будете жалеть, что не умерли». «Гуталин, тут вокруг очень много отравы», — встревоженно промолвил в рассоле. — «Я столько нигде не видел, и повсюду крысиные кости». — «Тогда полезные советы по технике безопасности», — обронил Гуталин, сворачивая в новый туннель. — «Не ешьте дохлых крыс, если не знаете, от чего они сдохли. А то и вы сдохнете от того же самого. А фасоль опасна для жизни, говорит, что мы вообще не должны есть крыс», — напомнил в рассоле. — «Ну да, наверное», не стал спорить Гуталин. «Но здесь, в туннелях, приходится мыслить практично. Зачем пропадать хорошей еде? Эй, кто-нибудь, приведите в чувство питательную!» «Очень много отравы», — отметил в рассоле, когда взвод стронулся с места. «Здесь, похоже, крыс здорово ненавидят». Гуталин не ответил. Он видел, крысы уже начинают нервничать. В крысиных ходах пахло страхом. Измененные никогда прежде не видели столько отравы. Обычно Гуталин ни о чем всерьез не тревожился, но сейчас, в самой глубине его существа, нарастала тревога, и это ему очень не нравилось. Вверх по тоннелю стремглав пронеслась, запыхавшись, маленькая крыска и припала к земле перед Гуталином. «Почка, сэр, тяжелое гадство, взвод номер три!» — выпалила она. «Мы нашли капкан, сэр, необычный! С таким мы еще не сталкивались. Фреш угодил прямиком в него. Пожалуйста, поспешите!» На сеновале над конюшней было полно соломы. От лошадей снизу поднималось тепло. так что наверху оказалось очень даже уютно. Кит лежал на спине, глядел в потолок и напевал про себя. Морис подстерегал будущий полдник. Полдник подергивал носом. Вплоть до момента атаки Морис походил на отлаженную машину-убийцу. Но перед самым прыжком все пошло не так. Зад оттопырился, заходил ходуном все быстрее и быстрее, хвост извивался, как змея. Вот Морис метнулся вперед, выпустив когти. Писк! «Окей, давай так», — обратился Морис к трепещущему комочку в своих когтях. «Просто скажи что-нибудь. Все равно что. Например, отпусти или хотя бы спасите. Писк не годится. Это просто пустой звук. Ты только попроси, и я тебя отпущу. Никто не скажет, что в этом отношении я не придерживаюсь твердых моральных принципов». «Писк!» — заверещала мышь. «Вопрос снят», — отозвался Морис и тут же ее придушил. И отнес в угол, где Кит, усевшись на соломе, доедал бутерброд с солониной. «Она не говорящая», — поспешно заверил Морис. «Я тебя и не спрашивал», — откликнулся Кит. «Ну, то есть, я же дал ей шанс», — оправдывался кот. «Ты ведь все слышал, так? Ей всего-то и надо было что сказать: не ешь меня». «Ну да». «Ага, тебе это хорошо. Тебе разговаривать с бутербродами не надо», — посетовал Морис, как если бы его до сих пор что-то беспокоило. «Я понятия не имею, о чем можно разговаривать с бутербродами», — откликнулся Кит. «Еще прошу отметить, что я с ней не играл», — не унимался Морис. «Один удар лапы, и прости, прощай, писать не обещай. Не то чтобы эта мышь обещала писать хоть что-нибудь, поскольку, и это важно, разумной ни в коей мере не была». «Я тебе верю», — откликнулся Кит. «Она вообще ничего не почувствовала», — настаивал Морис. Где-то неподалеку на соседней улице раздался визг и звон бьющейся посуды. За последние полчаса к этим звукам все уже попривыкли. «Похоже, ребятки еще трудятся», — промолвил Морис, унося мертвую мышь за ворох сена. «А уж если сардины отплясывают на столе чечётку, то хороший визг всяко обеспечен. Сардинам по этой части просто равных нет». Дверь конюшни открылась. Внутрь кто-то вошел, взнуздал двух лошадей и вывел их наружу. В скорости после того прогрохотала выезжающая со двора карета. Несколько секунд спустя снизу послышался громкий стук. Три удара подряд. Стук повторился еще раз. И еще. Наконец раздался голос злокозней. «Эй, вы двое! Вы там наверху или нет?» Кейт выполз из сена и поглядел вниз. «Тут мы!» — откликнулся он. «Ты разве не слышал условного стука?» Раздраженно возрилась на него злокозня. «Какой-то он не то чтобы условный», — пробурчал Морис с набитым ртом. «Это разве Морисов голос?» — подозрительно уточнила злокозня. «Да», — подтвердил Кит. «Извини его, пожалуйста, он кого-то ест». Морис быстро сглотнул. «Это вовсе не кто-то», — прошипел он. «Если оно не умеет разговаривать, оно не кто-то. Оно просто еда!» «Это и есть условный стук», — рявкнула злокозня. «Я в таких вещах разбираюсь, а вы должны в ответ тоже постучать условным стуком». «Да, но если кто-то просто так возьмет, да и постучит в дверь, ну, знаешь, забавы ради, а мы внезапно постучим в ответ, что люди подумают?» — уточнил Морис. «Что на сеновал залетел здоровенный жук?» Злокозня, как это ни странно, на мгновение умолкла и согласилась. «Дельное замечание, очень-очень дельное. Знаю! Я сперва крикну: «Это я, злокозня!» и только тогда постучу условным стуком. Так вы поймете, что это я, и постучите условным стуком в ответ. Идет?» «А можно мы просто скажем: «Привет, мы тут, наверху»?» — простодушно спросил Кит. Злокозня вздохнула. «Ты что, Вообще не понимаешь, что такое драматический эффект? Послушайте, мой отец уехал в ратушу на встречу с остальными членами городского совета. Он говорит, посуда стала последней каплей». «Посуда?» — уточнил Моррис. «Ты разболтала ему про сардины?» «Мне пришлось сказать, что я испугалась огромной крысы и попыталась взобраться на шкаф», — объяснила злокозня. «Ты солгала?» «Я всего лишь сочинила историю», — невозмутимо возразила злокозня. «Кстати, история получилась отличная и куда более правдоподобная, чем сама правда. Крыса, отплясывающая чечетку. Впрочем, отец слушал вполуха. Сегодня очень много жалоб. Эти ваши дрессированные крысы людям здорово на нервы действуют. Я прямо злорадствую». «Но они не наши крысы. Они свои собственные крысы», — возразил Кит. «И работают они шустро», — гордо заявил Моррис. «Не валяют дурака, когда надо, повалять дурака». «В прошлом месяце мы побывали в одном городе. Так там совет вызвал дудочника уже на следующее утро», — похвастался Кит. «Это был великий день сардины. Мой отец долго орал и разорялся, а потом послал за Бланкетом и Спирзом», — отозвалась злокозня. «Ну, то есть за крысоловами. Вы ведь понимаете, что это значит, правда?» Моррис с Китом переглянулись. «Предположим, что не понимаем», — промолвил Моррис. «Это значит, что мы можем вломиться к ним в здание и разгадать тайну хвостов с иглетами», — объявила злокозня. И критически покосилась на Морриса. «Разумеется, будь мы четырьмя детьми и собакой, мы бы подошли куда лучше. Это правильный состав для приключения». «Ну да, обойдемся тем, что есть». «Эй, мы крадем только у правительства», — напомнил Моррис. «И только у такого правительства, которое никому не приходится отцом», — смутился Кит. «И что?» — злокозня посмотрела на парнишку как-то странно. «И поэтому мы вовсе даже не преступники», — объяснил Моррис. «Да, но когда мы раздобудем улики, мы отнесем их совету, и тогда это будет вообще никакое не преступление, потому что мы всех спасем», — устало и терпеливо объяснила злокозня. «Конечно, очень может статься, что городской совет и стража в сговоре с крысоловами, так что доверять нельзя никому. Вы что, вообще книги в руках не держали? Скоро стемнеет. Я зайду за вами, и мы навернем висяк». «А мы это умеем?» — усомнился Кит. «Да, с помощью шпильки для волос», — объяснила злокозня. «Я знаю, так делают. Я об этом 100 раз читала». «А что там за висяк?» — уточнил Моррис. «Здоровенный и тяжелый», — сообщила злокозня. «С таким, понятное дело, работать легче». Девочка резко развернулась и выбежала из конюшни. «Моррис», — окликнул Кит. «Да? А что такое висяк и как его наворачивают?» «Понятия не имею. Может, замок?» «Но ты сказал...» «Да, но я просто пытался не дать ей замолкнуть, а то она, чего доброго, на людей бросаться станет», — фыркнул Моррис. «Она тронутая, точно тебе говорю. Одна из тех, которые вроде как актеры. Ну, знаешь, все время играют роль, а в реальном мире вообще не живут. Как будто жизнь — это такая увлекательная история. Фасоль опасна для жизни тоже немного... сродни ей. Чрезвычайно опасный тип, на мой взгляд. Он очень добрый и мудрый крыс». «Ну да. Но видишь ли, беда в том, что он думает, будто все вокруг такие же, как он. С такими неприятностями не оберешься, малыш. А это наша подружка. Она считает, что жизнь устроена в точности, как волшебная сказка». «Но это ж никому не вредит, так?» «Ага. Но в волшебных сказках, если кто-то и умирает, это просто слова». Взвод номер 3 тяжелого гадства отдыхал. В любом случае, у взвода закончились боеприпасы. Никому не хотелось проходить мимо капкана туда, где в стене сочилась струйка воды. А уж заглядывать в капкан так тем более никому не хотелось. «Бедный старина Фрэш», — вздохнул кто-то. «Хороший был крыс». «Смотреть надо, куда идешь», — буркнул кто-то. «Он думал, лучше всех все знает», — подхватил третий. «Но так-то славный был парень, хоть и пованивал малость». «Так давайте достанем его из капкана, а?» — предложил первый. «Как-то оно неправильно. Просто бросить его там, и все. «Ага, тем более, что жрать ужас до чего хочется». «Фасоль опасна для жизни, — говорит, — нам вообще не следует есть крыс», — напомнил кто-то. «Нет, это только если не знаешь, от чего крыса сдохла, потому что вдруг от яда», — возразил другой. «Но мы же знаем, от чего помер Фрэш. От расплющивания. Расплющивание не передается», — встрял еще кто-то. Все уставились на покойного Фрэша. «А как вы думаете, что происходит после смерти?» Медленно проговорила какая-то крыса. «Тебя съедают. Ну или ты весь высыхаешь, или плесневеешь». «Что, целиком?» «Нет, лапки обычно оставляют». «А как же то, что внутри?» — настаивала любопытная крыса. А та, что упомянула про лапки, ответила. «А, ты про такое мягкое, зеленое и студенистое? Нет, этого тоже лучше не жрать. На вкус такая гадость». «Нет, я имею в виду тот кусочек внутри тебя, который и есть ты. Он-то куда девается?» «Прости, не понял». «Ну, знаешь, вроде как сны». Крысы закивали. Про сны они знали. Когда крысам начали сниться сны, это явилось настоящим потрясением. «Ну, знаешь, в снах, когда за тобой гонятся псы, или ты летаешь по воздуху, или что-нибудь... «А кто это все делает? Это ведь не твоя тушка, потому что тушка спит. Так что, видимо, внутри тебя живет еще какая-то невидимая часть, так? А когда ты умер, ты ведь все равно что спишь, верно?» «Нет, не все равно», — неуверенно отозвалась другая крыса, покосившись на плоскую лепешку, что когда-то была Фрэшем. «Ну, то есть, когда ты спишь, из тебя кровь не вытекает и внутренности не вываливаются. И ты потом просыпаешься». «Так вот», — продолжала крыса, которая и задала вопрос про невидимый кусочек. «Когда ты просыпаешься, куда девается сновидящая часть? А когда ты умираешь, куда отправляется та часть, которая у тебя внутри?» «Типа зеленая, мягкая и студенистая?» «Да нет же, та, которая у тебя позади глаз». «А, такая розовато-серая». «Да нет, не она. Невидимая часть». «А мне откуда знать? Я невидимую часть никогда и не видел». Все крысы снова воззрелись на Фрэша. «Не нравятся мне эти разговоры», — поежилась одна. «Они напоминают мне про тени в свечном свете». «А вы слышали про костяную крысу?» — прошептал кто-то. «Говорят, она приходит за тобой, когда ты сдохнешь». «Говорят, говорят, мало ли что говорят», — пробурчала другая. «А еще говорят, есть такая большая подземная крыса, которая создала все сущее. Вот как говорят. Значит, и человеков тоже. Видать, крыса это уж больно нас любит, если взяла и создала еще и человеков. Э? А мне откуда знать? Может, человеков создал большой человек». «Да хорош глупости-то болтать!» — оборвал ее вечно во всем сомневающийся крыс по имени Томат. «Ладно, ладно, но вы должны признать, что все сущее не могло просто, ну, взять да и появиться, так? Должна быть какая-то причина. А фасоль опасна для жизни, говорит, что мы должны поступать так-то и так-то, потому что это правильно. Но кто определяет, что правильно, а что нет? Откуда берутся понятия добра и зла? Говорят, если ты был хорошей крысой, то у большой крысы может статься, есть такой туннель, битком набитый вкусной едой, и костяная крыса отведет тебя туда». «Но Фрэш все еще здесь, и никакой костлявой крысы я не видел». «Да, но, говорят, ее видит только тот, за кем она пришла». «О-о!» — откликнулась еще одна крыса, разнервничавшаяся до ядовитого сарказма. «Тогда как же ее видели те, которые говорят, а? А ну-ка, ответь! Жизнь и без того не сахар, чтобы еще беспокоиться насчет всякого разного невидимого. Так-так, что тут происходит? Крысы разом обернулись, и у всех разом отлегло от сердца. К ним навстречу, по туннелю, рысил Гуталин. Гуталин протолкался к капкану. С собой он привел питательную. Он считал, крысе из капканного взвода стоит как можно раньше узнать, какова цена ошибки. «Ясно», — обронил он, глядя на капкан, и печально покачал головой. «А что я всем говорил?» «Не соваться в туннели, которые еще не размечены, сэр», — отозвался Томат. «Но Фрэш, он... Вечно он во время объяснений ушами хлопал! И так рвался вперед, сэр!» Гуталин осмотрел капкан, стараясь сохранять на морде выражение деловитой уверенности. Получалось, впрочем, плоховато. Таких капканов ему еще не попадалось. Пренеприятная штуковина. Не столько разрубает, сколько расплющивает. И установили его там, где крыса, спешащая к воде, непременно его заденет. «Ну что ж, больше ему хлопать ушами не придется», — отозвался Гуталин. «Морда больно знакомая. Ну, то есть не считая выпученных глаз и вываленного языка». «Вы только сегодня утром говорили с Фрэшем на перекличке, сэр», — напомнила какая-то крыса. «Сказали, что талант гадить он впитал с молоком матери. Так что пусть идет и гадит, сэр». Гуталин бесстрастно дослушал до конца и объявил. «Нам пора. Тут повсюду капкан на капкане. Мы расчистим путь и к вам вернемся. И никто, чтобы дальше этого туннеля и носа не совал, ясно? А теперь все дружно. Так точно, Гуталин!» «Так точно, Гуталин!» — громыхнул хор. «И пусть кто-нибудь постоит на страже», — велел Гуталин. «Там дальше могут быть еще капканы». «А с Фрэшем что делать, сэр?» — уточнил Томат. «Зеленую студенистую часть не жрите», — напомнил Гуталин и умчался прочь. «Капканы», — думал он, — «их слишком много, и слишком много яду. Даже опытные бойцы взвода и те уже разнервничались. Ему не нравилось сталкиваться с неизведанным. Ты выясняешь, что такое это неизведанное, только когда оно тебя убивает». Крысы рассыпались под городом. И город оказался не похож на все прочие. Здесь одна сплошная ловушка для крыс. И ни одного живого кикика. Ни единого. Это ненормально. Крысы живут везде. Где есть человеки, там и крысы. А в придачу ко всему, молодые крысы тратят слишком много времени на размышления о всяком разном. О том, чего нельзя ни увидеть, ни унюхать. О всяких призрачных штуках. Гуталин покачал головой. В туннелях таким мыслям не место. Жизнь реальна, жизнь практична, и жизни можно лишиться очень быстро, если утратишь бдительность. Труся вслед за Гуталином по водосточной трубе, питательная оглядывалась по сторонам и нюхала воздух. «Так держать», — похвалил Гуталин. «Осторожность никогда не помешает. Нельзя бежать, сломя голову. Бывает, что крысе впереди тебя просто повезло, и она не задела спусковое устройство». «Так точно, сэр». «Но слишком беспокоиться тоже не нужно». «Он выглядел ужасно, ужасно плоским, сэр». «Дурни всегда бегут, сломя голову, питательная. По сторонам не смотрят». Гуталин чувствовал, как вокруг него нарастает страх. Это его тревожило. Если изменившиеся запаникуют, они запаникуют по крысье. А туннели этого города — не лучшее место для охваченной ужасом крысы. Но если одна крыса нарушит строй и кинется бежать со всех ног, большинство последует за ней. В туннелях правит запах. Когда все в порядке, всем хорошо. Но когда приходит страх, он растекается по крысиным ходам, точно паводковые воды. Паника в крысином мире — все равно, что заразная болезнь. Они нагнали капканный взвод, но и там настроение царило подавленное. На сей раз обнаружился новый яд. «Беспокоиться не о чем», — заверил Гуталин, изнывая от беспокойства. «Нам и раньше попадались новые яды, верно?» «Уже давным-давно не попадались», — возразила одна из крыс. «Помните ту отраву в скроте? С блестящими синими вкраплениями? На него наступишь — и жжет. Оглянуться не успеешь, как уже и вляпался». «И здесь такой же». «Идите, сами поглядите». В одном из туннелей на боку лежала крыса, судорожно поджав лапки, точно стиснутые кулачки, и жалобно постановала. Гуталина ухватила одного взгляда, чтобы понять, для этой крысы все кончено. Это только вопрос времени. Там, в скроте, это был вопрос времени долгого и мучительного. «Я могу прокусить ей затылок», — предложила одна из крыс. «Тогда она умрет быстро». «Очень великодушно с твоей стороны предложить помощь, но эта дрянь всасывается в кровь», — объяснил Гуталин. «Найдите капкан с челюстями, еще не обезвреженный. Только поосторожнее». «Вы хотите положить крысу в капкан, сэр?» — не поверила своим ушам питательная. «Да, лучше умереть быстро, чем медленно». «И все равно это как-то...» Запротестовала была крыса, предлагавшая прокусить бедняге затылок. Гуталин ощетинился. Он встал на дыбы, оскалил зубы. «Делай, что велено, или я сам тебя укушу!» — взревел он. Крыса отпрянула и вжалась в землю. «Хорошо, Гуталин, как скажешь». «И предупредите все остальные взводы!» — взревел Гуталин. «Это не просто ловля крыс! Это война!» «Все осторожно отступаем на исходные позиции. Никому ничего не трогать. Мы идем в...» «Да? Ну что на этот раз?» Гуталину подползла мелкая крыска. Охотник за капканами стремительно развернулся, и крыска торопливо припала к земле и едва ли не на спину перекатилась, показывая, какая она маленькая и безобидная. «Простите, сэр», — пролепетала она. «Да?» «Мы нашли живую».